Лотар видел, как их лица наливаются презрением и высокомерием. Они уже не боялись его. Лишь самые опытные понимали, что этот мальчишка, в одиночку сразивший всех пауков на перевале, пробравшийся через все посты и охрану замка, как иголка проходит через кисею, не может не быть опасным, очень опасным бойцом. «Жаль», — подумал Лотар, — «среди них есть несколько неплохих ребят, но по ошибке выбравших не ту сторону. И все-таки придется биться, на этот раз до смерти». Он медленно, словно боялся спугнуть бабочку, присевшую ему на ладонь, поднял руку и вытащил гвинет, прошуршавший, как ночная змейка на охоте. Великолепный полированный клинок ослепительно заиграл в лучах утреннего солнца. Над толпой воинов пробежал шелест высвобождаемого оружия. Вызов был принят. «Интересно», — подумал Лотар мельком, — «кто в таком случае на кого нападает? Боюсь, что многие из них умрут, так и не разобравшись в этом. А ты сам», — подумал он, — «ты сам разберешься или тоже не успеешь?» Ни Гильем, ни Батенкур не давали сигнала к атаке, и послушные воины ждали. Они были действительно совсем неплохо выучены, колокольчики стали наливаться противным и решительным тоном. Атольф поднял руки ладонями вверх, собирая энергию в шар перед собой, который уже ясно начинал светиться даже в прямых солнечных лучах. «Какова же там энергетика? Хватит ли у меня реакции ускользнуть от нее?» Ответ на этот вопрос Лотар уже знал. «Скорее всего, это будет невозможно. Тогда на что надеяться?» Атольф начал читать заклинание, шар засветился и стал расти в объеме. Да, это не жалкий выстрел из катапульты. Это было поражающее оружие, способное раскалывать скалы и сносить с фундамента дворцы. Шар рос, становясь в диаметре больше, чем рост человека. Он еще не начал двигаться, но уже воздух потрескал под его голубыми боками. Иногда в сторону от него отлетали короткие и узкие молнии. Оболочка, сотворенная Атольфом, уже не удерживала всю энергию. «Главное — восстановиться после первого удара», — думал Лотар, пристально всматриваясь в колдуна. «Если они не сумеют атаковать одновременно сферической молнией и своими солдатами, у него будет шанс. Главное — успеть оклематься до подхода этих огромных коней и всех остальных дурней». Ах да, он забыл, что на этот раз дерется не один. Он покосился на Полларда и сказал уголком губ. «Сейчас будет магическое нападение. Тебе лучше отойти назад. Им нужен я». «Ты думаешь, я могу бросить тебя?» «Лучники всегда стоят за главными силами». «Нет, выглядит неубедительно». «Какая он главная сила?» «Хорошо, дай мне только блокировать выпад его магической сферы, а потом подойдешь и поможешь мне расправиться с остальными». На это зеленый лучник даже не ответил. Просто достал стрелу из колчана, внимательно, словно видел впервые в жизни, осмотрел наконечник и лениво, точно речь шла не о его жизни, вытащил лук. «Ты что, не слышишь?» «Ты не переживешь удар этого шара, который творит колдун. Я попробую его остановить своим способом». «Одним выстрелом из лука его не взять. Нужны сотни стрел, и все они должны быть сделаны из металла». «Но ты-то на что рассчитываешь?» «Я колдун, ты это знаешь». «Вот и прикрой меня». Лотар только вздохнул. Он знал, что, скорее всего, ему не хватит сил выдержать удар. А тут еще этот не в меру хладнокровный лесовик. Внезапно он увидел, как что-то невидимое и прозрачное, что даже не отбрасывало тени, а только чуть-чуть сгущало цвет воды и неба, поднимается от моста в десятки туазов впереди, становясь ряд за рядом все выше. Это создавало перед ним экран, который едва был способен заметить даже Лотар. Он оглянулся. Сухмет стоял на том конце поляны и держал обеими руками посох Гурама. Он даже не глядел в сторону предстоящей битвы. Он просто стоял столбом, как пастух, которому надоело смотреть на свое стадо. И тогда Атольф опустил руки и что-то заорал. Лотар не услышал его за шумом водопада, но увидел, как напряглись вены на его шее. И тот час передние воины тронули своих коней. Потом дружно, как на тренировочной выездке, дали шпоры. Мгновение спустя вся эта конница, а за ней и все пехотинцы, двинулись по мосту, отозвавшемуся треском и грохотом. Но мост держался, и не было никакой надежды, что случай поможет Лотару. А Атольф сделал обеими руками толкающее движение, и огненный голубой шар двинулся вперед, все вернее, как и кони на мосту, набирая скорость. Только он летел быстрее, чем кони. Вот он пронесся над передними всадниками, вот обогнал их. И так Атольф все рассчитал правильно, почти идеально. Он сначала ударит Лотара своей сферой, а потом, когда он еще не придет в себя, если вообще останется жив, его атакуют все воины Гильома. Да, чтобы они не говорили вначале, это был достаточно грамотный противник, вполне понимающий свои выгоды и не упускающий ни одной мелочи. Колокольчики гремели неимоверно. Лотар встал в позу минимальной стойкости и приготовился ускользнуть при первом же прикосновении той воздушной подушки, которая двигалась впереди шара. Пусть она опрокинет его, пусть раскатает по земле, пусть зашвырнет на сотню футов назад или вбок. Главное, чтобы шар разрядился в пустоту. «Беги!» — заорал он Полларду, надеясь, что тот последует его приказу, не раздумывая. Но зеленый лучник лишь медленно поднял рук, наложил стрелу и, отставив назад ногу, стал натягивать тетиву. В его спокойствии было столько красоты, что Лотар с острым сожалением подумал, что зря он по-настоящему так и не попытался спасти его. А теперь Поллард должен погибнуть, в общем-то, ни за что. Всадники на мосту привстали в стременах, почти никто из них даже не опустил забрало на шлемах. Они были уверены в своей победе и сочли это излишним. Да и что мог один мальчишка с мечом и лучник с легкой стрелкой против лавины закованных в стали бойцов и магической силы самого могучего в здешних краях волшебника? Шар вдруг стал свистеть. Он словно бы падал теперь с большой высоты, поднимая свист до такой пронзительной ноты, что закладывало уши. Полсотни ярдов, полсотни футов. Вот сейчас будет удар. Только бы пережить его, только бы... В этот момент Поллард выстрелил. Стрела ушла в густой воздух, но... Ослепительная вспышка возникла так близко и неистово, что Лотар присел, выставив гвинет, помимо воли, в защитном блоке. Но никакого удара не последовало. Вся энергия шара Адольфа размазалась как по прозрачному стеклу под той едва заметной защите, которую выставил перед Лотаром и зеленым лучником Сухмед. Огонь полыхнул и стал медленно таять.